Вокруг простирались дома. Морской дворец небожителей выглядел внутри тихим и таинственным, как спокойное море. Почти 10 тысяч мастеров из центральных земель, что пришли за кладом, растворились как песчинки в огромной пустыне, будто капли дождя в океане. Священный божественный храм оставался невозмутим. Дин Хао до сих пор не видел других живых людей, ему только временами попадались трупы. Периодически в небеса взмывались толпы света, или просто звучали жалобные крики, сигнал, что какой-то воин нечаянно активировал защитную формацию. Среди многочисленных великих зданий все воины ощущали себя беспомощными муравьями в бескрайнем океане. Дин Хао постепенно привыкал к окружению, как вдруг где-то вверху раздался громогласный рев. Небосвод над морским дворцом небожителей потемнел, светлое небо заслонили тучи. Это инстинкты юноши забили тревогу, словно приближалось что-то страшное. Лицо Тиньшу тоже помрачнело. Старик о чем-то задумался. В следующую секунду густые черные облака вдруг ни с сего закружились по небу. Образовалось множество больших и мелких водоворотов, прямо как в море, ночью, во время урагана. Вращение все ускорялось, потоки ветра стали различимы невооруженным взглядом. Дин Хао сильно заволновался, и вдруг, бум, массивные тучи вдруг застыли, будто кто-то нажал кнопку паузы на пульте. Многочисленные мелкие черные облака меж тем все так же вращались с бешеной скоростью. Неожиданно в центре круговорота загорелся яркий свет. Вихрь начал замедляться, и на его месте образовалась пропасть, похожая на огромные врата. Их диаметр составлял несколько сотен метров. Вокруг них раздался страшный грохот, будто по ту сторону лежал мир демонов. Если смотреть вверх, могло показаться, будто посреди неба открылось несколько тысяч странных, мрачных глаз. Неужто врата божественного наказания? Лицо Тиньшу окрасил искренний шок. Так значит, легенда правдива? Священный божественный храм и вправду открыл врата в измерение мертвых? Врата божественного наказания? Дин Хао слегка удивился. Это название не сулило ничего хорошего. В следящую секунду на огромных, сияющих вратах будто бы раскололась печать. Врата овивали, будто питоны, черные цепи. Неожиданно загремев, они начали падать на землю. Сами врата расположились прямо над Дин Хао и остальными. Сперва черные цепи не выглядели особенно внушительно, однако к моменту, как они достигли земли, стало видно, что даже самая тонкая их часть толще 30 метров. Цепи напоминали черные холмы. 50-метровое окончание цепи устремилось на землю, вершина стальной горы. Бум! Дин Хао почувствовал, как дрожь прошлась по земле. Четыре огромные цепи, будто массивные каменные глыбы, врезались о землю, без проблем пробили вымощенную золотыми камнями площадь и углубились на несколько сотен метров. Цепи была выкована из какого-то неизвестного материала. Они ярко блестели и сочились аурой жизни, будто были живыми существами. Они засияли черным светом и создали своеобразную клетку, ее диаметр составлял несколько сотен метров. Дин Хао и остальные оказались прямо посередине этой клетки. Проклятие! Дин Хао направил всю свою силу в кулак, за его спиной раздался драконий рев, рука юноши загорелась фиолетовым пламенем, формой походившим на небесного дракона. Дин Хао ударил по черной клетке, по стене прошлись черные волны, сила кулака немедленно развеялась. Дин Хао сильно удивился, опасаясь, как бы не ранить Си Юэ, Тиньшу и остальных, он слегка отошел и нанес еще несколько ударов. Каждый сопровождал силуэт небесного дракона. В результате юношу отбросило на несколько десятков метров назад. Меж тем черная мембрана вокруг окончательно закрылась. Дин Хао и остальные оказались в ловушке. Что теперь? Юношу все сильнее и сильнее одолевало плохое предчувствие. Через черную мембрану было видно, что образовалось несколько тысяч таких же клеток. Все они были соединены с вратами посреди неба, устремляясь к ним будто бесчисленные черные колонны. «Осторожнее! В сторону!» — закричал Тиньшу. Что-то ужасное случилось в небе. Дин Хао схватил Си Юэ с белой тигрицей и встал у края барьера. Бум! Из врат в небесах вдруг начал растекаться туман, черный как смоль. В мгновение ока он заполонил клетки. Внутрь нахлынула кромешная тьма. Туман был таким густым, что напоминал черную краску. У Дин Хао волосы встали дыбом. Юноша не мог разглядеть даже собственные пальцы, все его ощущения будто отрезало. Однако интуиция подсказывала ему, что вместе с туманом пришло нечто еще. Юноша громко вскрикнул и топнул. Мощная энергия разлилась вокруг него, отгоняя черный туман. В блеклом свете Дин Хао разглядел Тиньшу и остальных. Сразу же он встал рядом с ними. В ту же секунду раздался странный свист. Потоки ветра будто терлись о что-то. Дин Хао показалось, что кто-то с невероятной силой рубит клинком по воздуху. В руке юноши в ту же секунду появился огромный меч, владение небес. Дин Хао замахнулся и рубанул по небу. Клинок прошел плавно, не встретив никакого сопротивления. Режущий свист затих, и в то же время сердце Дин Хао затрепетало с новой силой. Он вздрогнул, будто перед ним возник призрак. Благодаря одним только инстинктам юноша спешно шагнул в сторону. Жух, пролетел свист. На щеке Дин Хао появилась рана, как после укуса муравья. Брызнула кровь. Юноша почувствовал, как горячая кровь разливается у него по лицу. Черный шлем беззвучно распался надвое, свалился на землю. Дин Хао поднял руку и ощупал свое лицо. На нем возник порез глубиной аж до кости. Его голову чуть не рассекло надвое. Юноша был твердо уверен, что, если бы не своевременный шаг в сторону, он бы сейчас был мертв. «Что это?» – удивился он. Еще ни разу с тех пор, как Дин Хао добился определенного успеха в культивации духовного намерения, его так не атаковали. Юноша не смог даже заметить врага. И уже в следующую секунду свист вернулся. Перед юношей будто промчался клинок. Сердце Дин Хао заледенело. Теперь даже малейшая невнимательность могла оказаться смертельна. Юноша выставил владение небес перед собой, как огромный щит. И тем не менее, чи. Снова свист и снова Дин Хао ранило. Ужасный порез прошелся по его поясу, чуть ли не рассекая юношу надвое. Глава 707. Трупные души. Меч, который Дин Хао выставил перед собой как стену, даже не вздрогнул. Но как тогда враг смог его ударить? Что это вообще за враг? Дин Хао насторожился до предела и сделал шаг назад. Юноша был сильно встревожен. В следующую секунду рядом с его ухом вновь раздался свист, в разы сильнее и страшнее прежнего. Нельзя медлить. Дин Хао заволновался о Си Юе, Тиньшу и остальных. Выбора не было. Юноша высвободил всю свою силу. В его грудном дантяне ярко загорелось зерно ци в форме бифана. В руке Дин Хао возник язычок пламени. Красный огонь был цвета свежей крови. В мгновение ока он разогнал черный как смоль туман. Пламя затрепетало на пальцах Дин Хао, сияя будто яркая лампа темной ночью. Огонь бифана смог развеять окружающий туман. Дин Хао смог осмотреться. Юноша расслабился. К счастью, Си Юэ, Тиньшу и остальных странный враг не атаковал. Меж тем его юноша тоже смог детально рассмотреть. Против него сражались четыре призрачные, зеленые фигуры. Они были странными, полупрозрачными, но с бледным оттенком зеленого, как самые настоящие призраки. Их едва различимые тела были одеты в обноски, судя по стилю, очень древние. Их одежки были настолько изношенными, что выглядели как налипшие на тело кусочки ткани, будто их не переставая носили уже десятки тысяч лет. Лица у зеленых фигур были неподвижными, как у мертвецов. Иногда фигуры становились четче, а иногда совсем расплывались. В их черных глазах будто бы переливалась сияющая зеленая жидкость. В руках фигуры сжимали древние оружия, кто мечи, кто сабли. Те тоже казались призрачными, будто не способными повлиять на материальный мир. «Что это за твари?» – удивился Дин Хао. «Призраки? На бескрайнем континенте существуют призраки?» Похоже, источником странного свиста были клинки призраков. Не успел юноша обдумать ситуацию, как вдруг зеленые фигуры снова на него набросились. Дин Хао взмахнул мечом. Владение небес прошел сквозь зеленые фигуры как через воздух, не встретив никакого сопротивления. На пару мгновений призраки разделились надвое, но уже в следующую секунду вновь собрались вместе, будто их и вовсе не разрубало мечом. Духи промчались через клинок Дин Хао и набросились на юношу. Тот инстинктивно увернулся. Призрачное оружие с легкостью прошло через железную броню Дин Хао и вошло в его плечо. Что это за твари? Почему? Когда я по ним бью, мой меч проходит насквозь, в то время как их клинки меня действительно ранят. Удивился Дин Хао. Черная броня на нем была ценным артефактом, и несмотря на это призрачное древнее оружие проходило сквозь нее с такой легкостью, будто ее и вовсе не было. Сложно было поверить, насколько сильно били эти призраки. К тому же эти твари почему накинулись только на него? На Тиньшу и прочих они не обращали внимания. Это древняя трупная душа. Чтобы создать такую, нужно запечатать сразу после смерти душу могущественного воина и обработать ее тайной техникой. В голове Дин Хао раздался голос предка меча. Кто бы мог подумать, что после стольких лет эти дьявольские техники до сих пор практикуются. У Дин Хао не было времени слушать его вздохи. На юношу снова накинулись призраки. Выбора не было, он мог только уклоняться. Дин Хао попробовал атаковать как-нибудь иначе и ударил кулаком. Вспыхнула мощная ци пурпурного дракона, подул ветер. В радиусе 10 метров начался самый настоящий вихрь. Зеленого призрака разорвало на куски, остались лишь обрывки тумана. Но уже в следующую секунду все они собрались вместе. Призрак вернулся, целый и невредимый. Кулак тоже оказался бесполезен. У Дин Хао заболела голова. Если бы не давление силы законов, из-за которого пользоваться ци было почти невозможно, он бы попробовал заморозить призраков небесным льдом. В нынешних условиях, однако, духи были почти непобедимы. Трупные души – это существа инь. Чтобы победить их, нужна сила ян. Парнишка Дин, хватит медлить, ты можешь с легкостью одолеть их пламенем Бифана, посоветовала предок сабли. Дин Хао кивнул. В следующую секунду зерно ци в его грудном дантяне, похожее на миниатюрного Бифана, разразилось мощнейшим небесным пламенем. Огонь вошел в 6 чудесных каналов Дин Хао, и уже вскоре в руках юноши загорелся пламенный меч. 7 мистических ударов. Дин Хао рубанул клинком. Заревело пламя. Огненный меч с легкостью разделил две трупные души на части. В этот раз атака заимела должный эффект. Мертвые лица призраков вдруг наполнились паникой. Духи жалобно завыли, спешно превратились в сгустки зеленого тумана и попытались собраться вновь. Однако красное пламя не оставляло их. Оно налипло на духов, как мухи на гниль. Сбросить его было невозможно. Спустя пару секунд горения от зеленого тумана осталась только лазурная дымка. «Успех!» – мысленно воскликнул Дин Хао. После первой удачной атаки все прошло как по маслу. Больше трупные души не казались такими пугающими, а наоборот, стали не сильнее заурядных воинов. Они продержались еще несколько секунд благодаря своим остаточным боевых инстинктам, но не больше. Дин Хао их уничтожил. После исчезновения всех 4 призраков, по воздуху прошлось нежное и странное давление. Затем черный туман исчез, как снег под палящим солнцем. Дин Хао и остальные смогли осмотреться, однако прежде чем они успели как-либо среагировать на ситуацию, гигантские цепи вокруг начали сочиться ослепительным черным сиянием. Свет был невероятно ярким, смотря на него невооруженным взглядом возникало чувство, будто тебе в зрачок тычут стальной иголкой. Дин Хао и остальные закрыли веки. Когда же они снова их открыли, все вокруг исчезло. Гигантские цепи будто испарились. Черный барьер пропал вместе с ними. Сразу же откуда-то с неба раздался оглушительный, дикий рев. Спустя секунду он затих, будто бы отрезанный некой таинственной силой. Воронка прямо над ними, раскрывшаяся как огромный глаз, бесследно исчезла. Все это было странно. Зрачки Дин Хао все еще болели. У юноши ушло несколько минут, чтобы восстановить зрение. Затем он сразу же осмотрелся и увидел, что все вернулось к своему первоначальному состоянию. Когда гигантские цепи свалились на землю, они снесли несколько зданий и глубоко вошли в землю. Вокруг должны были быть одни руины. Однако почему-то после исчезновения цепей все учиненные ими разрушения тоже пропали. Площадь выровнялась, каменные залы стояли на месте, не осталось и следа недавней разрухи, даже пылинки. Может, это была иллюзия, удивился Дин Хао. Все произошедшее напоминало кошмар, однако небо все еще укрывали густые тучи, небеса все еще покрывали многочисленные воронки, из которых дули холодные ветра, доносились яростные вопли. Множество прочих целей лежали по всему морскому дворцу небожителей, словно великие горы, создавая многочисленные черные клетки. Похоже, в них все еще были заточены прочие мастера. Всего таких клеток было примерно несколько тысяч. Из-за черного света посмотреть и даже прочувствовать, что происходило внутри, было невозможно. Все это доказывало, что недавнее происшествие было вполне себе реальным. Дин Хао запрыгнул на каменное здание и смотрелся. Он увидел, что некоторые цепи растворяются, а вместе с ними и клетки, связывающие землю с небесными воронками. Клетки схватили всех мастеров, что вторглись на территорию священного божественного храма. Тиньшу запрыгнул вместе с белой тигрицей на здание и встал рядом с Дин Хао. Клетки постепенно исчезают. Значит, прочие воины тоже потихоньку выбираются? Задумчиво спросил Дин Хао. Тиньшу покачал головой. Может быть, а может, их прирезали трупные души. Дин Хао замешкался, но кивнул. Это тоже возможно. Будет пролито немало крови. Пойдем дальше, только впредь будем еще осторожнее. Здесь даже опаснее, чем я сперва думал. Темное сияние хоть и развеялось, но чувство тревоги в сердце Дин Хао становилось только сильнее. Само существование темного света было немыслимо. Обычному воину такую формацию создать невозможно, Для этого нужна сила самих небес. Неужели она была оставлена мастерами священного божественного храма? В таком случае храм ничем не уступал самому богу войны. И все же даже такая великая секта была уничтожена. Ничто в мире не вечно. Дин Хао чувствовал легкий шок. Кто знает, что ждет их дальше. Всю последующую дорогу он и Тиньшу были крайне осторожны. Судя по всему, черный свет удивил и старика в том числе, но тот ничего не сказал, и только на лице Тиньшу ясно читалось беспокойство. Спустя пару минут Тиньшу вдруг остановился. И вправду есть мертвые. Посреди улицы лицом к земле лежало два трупа. Глава 708. Кпасивые двойняшки. Судя по одежкам, это были воины из секты взошедшего на небеса бога, достаточной сильной фракции центрального региона. Погибли они печально, все их конечности были оторваны, как после четвертования. Их души были выжжены, а тела разодраны в клочья. Крови было немного, сами трупы сочились мощной энергией. Их убили трупные души. Дин Хао и Тиньшу сразу определили причину смерти воинов. Погибшие были властителями боевых искусств, а потому даже после смерти они пролежат без разложения еще многие сотни лет. Печально, что погибли такие сильные воины. Дин Хао и остальные пошли дальше. С течением времени темные облака на небе все редели. Огромные врата, открывшиеся посреди неба как небесный глаз, постепенно пропадали. Лишь несколько темных клеток все еще усеивали землю. Дин Хао был уверен, что внутри многие мастера до сих пор титаническими усилиями противостоят трупным душам. Жаль, что помочь им никто не может. Юноша собирал все человеческие тела, что встречались им на пути. Каждый, кто смог дойти до сюда, был могущественным воином. Они были достойны уважения. В будущем Дин Хао планировал похоронить их за пределами священного божественного храма или вернуть тела семьям. По дороге Дин Хао обсудил трупные души с предками меча и сабли. В древнее время, когда континент населяли люди, боги, демоны и великие звери, грань между добром и злом была расплывчатой. Тогда же появилось множество дьявольских техник, самые злые из которых изничтожали саму душу. Год за годом душа поджаривается как мясо на медленном огне, а затем, когда ее владелец наконец теряет дух, ее бросают сражаться в кучу других таких же душ. Спустя многие годы, ценной жизни сотен воинов, рождается трупная душа. Она способна проходить через любые преграды, перемещаться будто тень. По сути, это идеальный убийца, рассказала предок сабли. Злые техники, которые она описывала, действительно пугали. Дин Хао подумал о них и вдруг кое-что заметил. Из трупных душ действительно получались великолепные убийцы, однако только потому, что в морском дворец небожителей действовало странное давление. В обычных условиях, где-нибудь снаружи, они бы не представляли никакой угрозы настоящему эксперту. Те трупные души, которых мы недавно встретили, были самого низкого уровня, недоделками. В настоящих, могущественных трупных душах сосуществуют иньян. Они могут спокойно переходить из материального измерения в призрачное, ранить их почти невозможно, даже огнем бифона. Святой боевых искусств и тот попотеет, чтобы с такой разобраться. Предок сабли активно подчеркивала ужасную силу трупных душ. Дин Хао кивнул. Откуда такие злые создания взялись в руинах священного божественного храма? Насколько я знаю, храм и хоть и вел себя довольно высокомерно, заправляя центральными землями и, возможно, даже провоцируя бога войны, но к злым искусствам и трупным техникам не прибегал, спросил Дин Хао. Ответил ему предок меча. Сложно сказать, дела такой древности, вещь расплывчатая, часто мы видим только тень, но не само событие. Просто так настолько могущественная секта погибнуть не могла. Помнишь те небесные врата? Это не может быть простой иллюзорной формацией, очень вероятно, что это проход к другому континенту. Сам факт, что нечто такое расположено в руинах, уже говорит о многом. Пока предки разговаривали с Дин Хао, Тиньшу вдруг замер и поднял руку, показывая, чтобы и другие остановились. Дин Хао немедленно замолчал и посмотрел вперед. Наконец-то им попались живые люди. Это были воины с южной границы, примерно 5 человек. Все они выглядели ранеными, двое, особенно тяжело. Пока они истекали кровью, остальные с беспокойными лицами стояли вокруг. «Кто идет?» Услышав шаги, босоногий юноша в черной кожаной броне с короткими черными волосами немедленно вскочил и встревоженно крикнул. В глаза Тиньшу промелькнул странный, едва различимый огонек. Старик пожал плечами. «Спокойствие, юный друг, спокойствие, мы просто идем своей дорогой, «Вас беспокоить не собираемся», — сказав это, Тяньшу повел Дин Хая в обход, юноша последовал за ним. Тем не менее он успел мимолетно пробежаться взглядом по воинам южного региона. Первый тяжелораненый был седым стариком в черной броне наподобие безрукавки и шортах. Его загорелые ноги с руками были открыты, демонстрируя мощные, будто стальные мускулы. По его шее проходила страшная рана. Если бы она была хоть чуть-чуть глубже, старик бы лишился головы. Скрестив ноги, он сидел на земле. Вокруг него сиял странный свет. Судя по всему, он лечился, однако безуспешно. Из его раны сочился черный туман, который мешал ей закрыться. Развеять его у старика все никак не получалось. Другим раненым был юноша примерно 20 лет. Волосы бедолаги тоже были черными. От его живота до левого плеча проходил глубокий порез. Все 5 его главных органов были повреждены. Его чуть не разрезало надвое. Кровь как фонтан била из его раны. Из нее тоже сочился мешающий лечению туман. Живы они были только потому, что у воинов, начиная с перинатальной стадии, огромные запасы жизненной энергии. Обычный воин давно бы погиб. Дин Хао присмотрелся и обнаружил, что раны эти оставили трупные души. Туман был точно таким же, какой ослепил Дин Хао, когда тот попал в клетку. Похоже, это не было его единственным свойством. Он еще и мешал заживлять раны. Юноша задумался. Его самого сильно ранило клинком трупной души, чуть не разрубило надвое, однако рана закрылась почти моментально. Никаких проблем с лечением не возникло. Неужто у черного тумана есть и такое пугающее свойство? Он мешает самовосстановлению, но почему тогда с ним самим все в порядке? Проходя мимо воинов, Дин Хао невольно осмотрел их. Одежки южных воинов были совершенно не такими, какие носили на севере и в центральных землях. Рукавов у них не было, искры часто были открыты, большинство предпочитали ходить босиком. Даже властители боевых искусств не отличались пышными одеяниями, хотя в северном и центральном регионах мантии с длинными, развивающими рукавами были вершиной стильного величия. Кроме раненых южных воинов было трое, в том числе 2 юные девушки примерно 17 лет. В отличие от мужчин, кожа девушек не была загорелой, даже наоборот, удивительно белой и нежной. Их лица отличались утонченной красотой. Дамы были редкими красавицами, однако не растеряли особенный, героический и своевольный шарм, присущий всем южанам. Они были одеты в короткую броню, которая едва прикрывала их пышные груди. Нежный живот был открыт, пупок украшали красные драгоценные камни. Вокруг девушек вихрился красный туман, еще сильнее выделяя на контрасте кожу. Пояс и ноги защищала изящная броня, однако белые бедра были открыты, привлекая взор. Южные девушки одевались открыто, но компенсировали это многочисленными украшениями. Юные девушки с блестящими фиолетовыми волосами носили десятки всевозможных серебряных аксессуаров. Их руки украшали драгоценные браслеты, явно работы мастера. Юные девушки тихо стояли на месте, сияя особым шармом. Дин Хао удивился, когда заметил, как похожи были эти девушки, будто статуэтки, выплавленные из одной формы. Видимо, они были сестрами. «Дедушка Гуй, вы как? Держитесь, пожалуйста». Девушки определенно были в панике. Очень жалко было смотреть на то, как такие красавицы плачут. Дин Хао присмотрелся и пришел к выводу, что девушки были из какой-то сильной южной фракции. В противном случае они бы в руины не попали. Из-за давящей силы увидеть их настоящую культивацию было невозможно, и все же их тела были неплохо развиты. Самым сильным из пятерки был седой старик. Даже почти обезглавленный, он все равно испускал ауру, от которой у Дин Хао трепетало сердце, будто какой-то древний зверь. После него шли двойняшки, а затем юноша с черными волосами, который внимательно смотрел на Дин Хао. Он был не ранен, однако по силе чуть ли не уступал даже другому парню, которого чуть не разрубило надвое. Смотря на печальные, заплаканные лица красивых девушек, у Дин Хао невольно потеплело на сердце. Ему вспомнилась собственная младшая сестра, Дин Кэ. Если бы она была здесь, и кто-нибудь из ее родственников или друзей был ранен, она бы тоже заплакала, неверная, учитывая, какая она добрая. Возможно, из-за веса своего обещания, но каждый раз, когда Дин Хао видел девушку с юга, она напоминала ему о сестре. Меж тем, сеньор, прошу, сеньор, можете спасти нашего младшего и дедушку Гуй, вы ведь можете помочь, правда? Вдруг двойняшки подбежали к Тяньшу и заговорили. Тяньшу сейчас выглядел как возвышенный бессмертный, несмотря на явный возраст в его лице даже читалось что-то детское. Неудивительно, что девушки подумали, будто старик может знать, как изгнать черный туман. Глава 709. Очень ксороший человек, безграничны небеса, напыщенно заявил Тиньшу, а затем добавил: «Мисс, с чего вы думаете, что я смогу вам помочь?» Услышав такой вопрос, девушка немного расслабилась, посмотрела на Динхао в черной броне и сказала: «Сир Даос, раз вы смогли покинуть темную клетку без единой царапинки, вы, наверное, очень сильны. Броня вашего защитника Дао в нескольких местах, на шее, к примеру, пробита, и все же он совсем не ранен. Значит, духи смогли до него добраться. Однако, если я все правильно поняла, вы использовали какую-то небесную технику и вылечили его». Старик улыбнулся и ответил: «Ты умна, девочка, да и мне приятно, когда меня хвалят, но в этот раз ты промахнулась. Я не могу залечить рану, оставленную трупным духом». Надежда стремительно покинула ясные глаза девушки. Ей на смену пришли блестящие, как жемчужины, слезы. Но уже в следующую секунду, будто прямо с небес вновь донесся голос Тяньшучжи: «Однако, если я этого не могу, это вовсе не значит, что другие не могут». Тиньшу показал на Динхао: «Девочка, спроси его, он может спасти твоего дедушку». «Он?» Муланьсинь недоверчиво посмотрела на Динхао. Рослый, грубый мужчина в черной броне, как ни посмотри, не выглядел как большой специалист в божественных умениях. Он ведь был всего лишь стражником старца, разве нет? Может, силой ему было не занимать, но как он справится с черным туманом? Может, седой старец ее обманывает? Девушка слегка растерялась. И все же, несмотря на свои подозрения, оставить попытки она не могла. Маланьсинь обернулась к Динхао и уже было собиралась заговорить, как вдруг воин в черной броне махнул рукой, усмехнулся и, ничего не говоря, щелкнул пальцем. Искры от пламени Бифана перемахнули с его руки к раненому старику и юноше. Превратившись в красный огонь, они разом вошли в рану. Повеяло жареным. Седой стриг закашлял кровью. Юноша болезненно завопил: «Ты что творишь? Тебя попросили помочь с лечением, а ты воспользовался этим и решил навредить». Совсем не раненый юноша с короткими черными волосами пришел в ярости и закричал. Динхао на него даже не посмотрел. В следующую секунду Тиньшу засмеялся и улетел на тигре. Динхао напряг ноги. Раздался взрыв, нахлынул вихрь. Черноволосый юноша отскочил, а затем увидел, как по земле прошлись трещины. Воин в железной броне исчез за горизонтом, будто черное пушечное ядро. «Как ты смеешь убегать?» Юноша разозлился, громко закричал и попытался пуститься в преследование. «Идиот, а ну прекрати!» Вдруг старец открыл глаза и холодно прокричал на юношу: «Дедушка Гуй, вы в порядке?» Юная девушка по имени Муланьсинь сразу обрадовалась. От черного тумана, что сочился из шеи старика, не осталось и следа. Теперь дело было за малым. Учитывая, как силен был дедушка Гуй, у него не должно уйти много времени, чтобы справиться со своими ранами. «Мастер, он...» Юноша замолчал. Седой старик холодно хмыкнул и перестал обращать на юношу внимание. Вместо этого так называемый дедушка Гуй развернулся в сторону, где исчез Динхао, и ясно прокричал: «Благодарю вас за спасение наших жизней. Я Мугуй, старейшина древесного поместья, что в южном регионе. Скажите, как вас зовут, чтобы мы смогли вам в будущем отплатить?» Его можно было расслышать на расстоянии нескольких километров. Ответа, однако, не последовало. Старик вздохнул. Похоже, их спасители нахотели раскрывать имена. Он достал небольшую пилюли, проглотил ее и принялся лечить раны. После того, как черный туман развеялся, рана, почти проходящая сквозь его шею, стала совсем несерьезной. Спустя пару минут старик покрылся туманом, будто бы под ним заработала большая парилка. В ране у него на шее забурили кровавые пузырьки, она постепенно закрылась. Мугуй вздохнул, встал на ноги и нежно прошелся взглядом по своим ученикам. Старик выглядел задумчиво. Мощная сила интрупной души не устояла перед чистым пламенем Ян. Я был в шаге от смерти. Ланьсинь, если бы ты не уговорила воинов в черной броне мне помочь, боюсь, я бы сегодня расстался с жизнью. Дедушка Гуй, а теперь вы в порядке? Хвала небесам. Муланьсинь и ее младшая сестра Мутисинь сразу обрадовались. Поздравляю, мастер. «Я так рад, что вы живы!» Нераненный юноша с черными волосами, Муань, заплакал и с уважением склонился перед седым стариком. «Хаэм!» Старик холодно хмыкнул и сказал: «Какой же ты никчемный ученик, если бы ты так не перепугался, когда мы оказались в черной клетке, и в критический момент не дрогнул, подставив юного Нина, думаешь, мы бы оказались в такой ситуации? Из-за тебя Нин был серьезно ранен, и трупная душа смогла прорваться мне за спину, а когда надо, в тебе наоборот ни капли страха и ума. Даже я не хотел бы провоцировать тех двоих, а ты посмел на них кричать, рано или поздно ты сам себя заведешь в могилу. Хм, и как это вышло, что я, Мугуй, взял себе такого непутевого ученика? Слушая его, Муань посмешил склонить голову, признавая свои ошибки. Однако незаметно для всех в его глазах промелькнуло хорошо сокрытое недовольство. Седой старик Мугуй холодно хмыкнул и перестал обращать на него внимание. Вместо этого он занялся другим, тяжелораненым юношей по имени Мунин. «Мастер, мы пойдем дальше?» Набравшись храбрости, спросил все еще дрожавший Муань. Руины оказались намного страшнее, чем он себе представлял. Даже непобедимый в его глазах мастер оказался тяжело ранен. Муань сильно заволновался. Мугуй помог стабилизировать состояние Мунина, после чего снова посмотрел на своего разочаровывающего ученика. «Естественно, пойдем». «А что?» – испугался. «Нет, нет, нет, мне просто страшно за младшего Мунина. Его раны все еще не закрылись, если мы пойдем дальше», – оправдывался Муань. «Можешь не волноваться». Красавица Муланьсинь посмотрела в сторону, где исчезли Динха и остальные, и уверенно сказала: «Наше древесное поместье сильно, но кроме нас пришли в том числе и многие другие могущественные фракции. Все они стараются как можно быстрее добраться до небесной башни, чтобы раздобыть божественные артефакты. Если мы самыми поспешим туда, а затем начнем действовать осторожно, то нам не придется ничего делать. Все опасности в башне зачистит до нас, а раны младшего Мунина можно вылечить хоть сейчас». Ланьсинь говорит верно. «Если мы поспешим в божественную башню, то будем в безопасности. Главное не встретить многотысячелетнюю трупную душу». Мугуй кивнул и повел свою группу дальше, избегая смертоносных формаций. «Дедушка Гуй, мне кажется, с тем воином в черной броне все не так просто», — подошла к старику и сказала Мутисинь. Мугуй кивнул. «Трупные души, что заполонили морской дворец небожителей, очень сильны. Даже я чуть не погиб, когда энергия одной такой проникла в мое тело. Без очень сильного ян прогнать ее почти невозможно. Я был ослеплен силой черного тумана, как вдруг меня освободило пламя. Оно было невероятно мощным и еще чем-то звериным. Интересно, каким таким огнем воспользовался воин в черной броне, если с его помощью он смог с такой легкостью развеять силу трупной души? Звериная сила?» В глазах сестер одновременно промелькнуло удивление. Муланьсинь выглядела так, будто что-то вспомнила. «В южном регионе лишь одна фракция культивирует звериную силу. Даже в центральных землях я о других таких сектах не слышала». В красивых глазах Мутисинь промелькнул блеск. Девушка вдруг вскрикнула. «А может, воином в черной броне была та дева лиц, что 3 года назад восстала против двора пернатого бога и взбудоражила юг?» Взгляд Муаня сделался жестоким. Черноволосый юноша громко заявил: «Это точно она, кто еще может контролировать звериную силу?» Мугуй кивнул. «Возможно, возможно». Муань довольно продолжил: «Ха, если это правда она, то в следующий раз нам нельзя их так легко отпускать, мастер. Когда дьяволица предала секту, она устроила настоящую катастрофу. Текли реки крови. Она враг номер один южного региона». Его лицо злобно скривилось. Мугуй удивился, но вдруг разозлился и накричал на него: «Паршивец, та это дьяволица или нет, эти люди спасли нас. Как ты смеешь проявлять такую неблагодарность?» Муань, переносивший все еще остолбеневшего Мунину, покраснел. Седой старик продолжил: «Если в черной броне та самая дьяволица, то нужно дать ей шанс. Раз она спасла нас, значит, человек неплохой. Если кто-то хочет сойти с дороги зла, нельзя ему в этом отказывать». Дедушка Гуй прав. На лице Муланьсинь показалась улыбка. «Мне показалось, что воин в черной броне – очень хороший человек». Глава 710. Башня к небесам. Динхао понятия не имел о том, что его нарекли хорошим человеком. В данный момент юноша был слишком шокирован, чтобы о чем-либо думать. Перед ним возвышалась Красная башня. Будто горная вершина, она достигала самих облаков. Она крепко держалась о землю и возвышалась до небесных далей, будто гигантская колонна, что соединяет небо и землю. Башню окружала таинственная аура. Вокруг нее блестел густой красный туман. Издали он казался божественным пламенем. Каждые 10 метров башня разделялась на 8 граней. Ее диаметр при этом не менялся. По подсчетам Динхао, всего в баше было примерно 100 этажей. Даже в прошлой жизни, на земле, Динхао никогда не видел таких больших небоскребов. Когда перед ним предстала будто бы пылающая башня, Он испытал неописуемый шок. Лишь поистине великие, богоподобные мастера, правящие миром, в состоянии построить нечто подобное, отрицающее сами законы физики. Это та самая небесная башня, легендарная лестница к жилищу богов. Юноша смотрел на башню, разинув рот. Она была самым настоящим чудом. Как священный божественный храм смог возвести такую башню? Может, это была заслуга могущественного мастера формаций, или некий божественный воин изменил саму силу законов, чтобы сделать строительство возможным? Ну ладно, хватит поражаться, парень. Давай уже начнем взбираться, у нас в этой башне дела есть. Богатство священного божественного храма и 3 божественных артефакта должны быть где-то там. Поспешим, а то другие опередят нас и заберут их себе. У Тимшу на уме были одни сокровища. Башня казалась близкой как на ладони, но это была всего лишь иллюзия, подобная той, которая возникает, когда смотришь на огромную гору. Дин Хао и остальным потребовалось полдня, чтобы добраться до входа в огненную башню. С тех пор, как они вступили в морской дворец небожителей, прошло уже 2 дня. От входа в дворец до башни было примерно 150 километров. Кто знает, сколько времени ушло на строительство чего-то настолько масштабного. Сейчас же остались одни руины. Дин Хао и остальные будто прошлись по призрачному городу. Стоя у небесной башни, Дин Хао почувствовал себя маленьким, как муравей перед великой горой. Судя по виду, в диаметре шашня была почти в километр. Небесная башня была сделана из редкого красного камня. Она была гладкой и ясной, как зеркало. Красный туман, что вихрился вокруг нее, отдавал аурой жестокой и древней. Казалось, башня вот уже многие тысячи лет стояла неприступной. Эта башня такая большая, почему ее раньше никто не нашел? В голове Дин Хао промелькнул вопрос. Так-то говоря, настолько высокое строение должно быть заметным даже на расстоянии в несколько сотен километров. Почему нашли ее только сейчас? Когда разошлись новости о находке священного божественного храма, воины центрального и южного регионов обнаружили его моментально, а раньше его будто не было вовсе. У небесной башни было 8 граней, на каждой располагалась дверь из красного дерева. В дверь были вбиты золотые гвозди, 18 линий по 9 штук в каждой, всего 162. Зачем, непонятно. За исключением гвоздей все выглядело вполне обычно. Куда ведут эти двери? У стены всего 8 граней, прямо как 8 триграмм, 1. Наверное, нужно выбрать ту, которая отвечает за жизнь, чтобы прийти к безопасности. Дин Хао замер перед башней. Когда он подошел к ней, странная тревога в его сердце усилилась. Словно где-то в башне прятался огромный, кровожадный монстр. Но вдруг, аф-аф-аф, черный щенок как-то вырвался из лап Си Юэ, спрыгнул со спины белой тигрицы и, словно почуяв что-то, вбежал в приоткрытую красную дверь. «Мяу, ты куда бежишь, щенок? А ну вернись!» Си Юэ превратился в сгусток белого света и помчался за щенком. Стоило ему пройти за двери, как тело кота исчезло. Дин Хао попытался остановить его, но было уже поздно. Ну и пусть, удача всегда лучше расчета. Может, нам повезет и эта лучшая дверь. Ладно, выбора больше нету. Дин Хао сжал зубы, отворил дверь нараспашку и вошел. А, что такое? Вы куда все спешите? Вы почему вошли через врата смерти? Жить надоело. Стоп, меня подождите. Закричал Тимшу. Секунду назад он все еще внимательно разглядывал карту, будто бы сделанную из гнилой бычьей кожи, как вдруг все забежали внутрь. Старик скривился, когда это увидел, и наконец погнал тигрицу в открытую красную дверь. Сперва Дин Хао думал, что внутри башни будет миниатюрное пространство. Однако его предположение оказалось ошибочным. Первый этаж священной божественной башни оказался точно таким же, каким казался снаружи. Густой красный туман держался у стены и освещал все вокруг. Первый этаж башни был просторным и пустынным. Только в самом центре располагалась лестница вверх. Помещение напоминало вычищенный склад. Нянька Си Юэ уже поймал черного щенка и начал его отчитывать, поучая, что бегать куда попало нельзя. Щенок наклонил голову и смирно слушал его. Казалось, он понимает слова Си Юэ. Дин Хао расслабился, когда их увидел. Уже все разворовали. Пойдем на второй этаж. Когда Тиньшу осмотрелся и увидел, что на первом этаже не было никаких сокровищ, он сразу же потерял к нему интерес и нетерпеливо направился к лестнице. Дин Хао и Си Юэ пошли за ним. Белая тигрица уменьшилась и проследовала за ними. Она, как и прочие древние звери, была вполне себе умным созданием. Когда тигрицу заставили ухаживать за черным щенком, та только и могла что горевать о своем несчастье. А сейчас наоборот, весело махала хвостом, как послушный кот-переросток. Тигрица понимала, что, если бы не Дин Хао и Тиньшу, она бы никогда не добралась до небесной башни. Даже среди древних зверей ходили разговоры о великой удаче, запрятанной в башне. Если повезет, тигрица сможет очистить свою родословную и заполучить способности своего древнего предка, божественного белого тигра. В мире, где царил беспощадный закон джунглей, любое живое существо больше всего желало силу. Второй этаж был таким же просторным и пустынным. Никаких сокровищ тут не было. Как и на первом этаже, в середине второго располагалась лестница вверх. Проклятие, опять ничего, где все сокровища? Почему так бедно? Здесь даже мышь повесится. Разочарованно воскликнул Тиньшу. Рядом не было посторонних, а потому он даже не пытался отыгрывать роль возвышенного бессмертного и совершенно не следил за языком. Сразу же старик пошел на третий этаж. Быстрее, а то вообще ничего не получим. Тиньшу и остальные взошли на лестницу. Хотя по дороге к башне Дин Хао и Тиньшу никого не встретили, они прекрасно понимали, что кто-то добрался сюда раньше них. Два дня назад у прозрачного барьера собралось несколько тысяч воинов, среди них были поистине могущественные мастера, обладающие невероятными умениями. Наверняка они уже сильно впереди. Третий этаж оказался таким же, как первые два. Ничего, кроме стены и лестницы. Дальше. Через сжатые зубы проговорил Тиньшу. Так они прошли 20 этажей. Все они оказались абсолютно пустыми, без малейшего намека на божественные сокровища и вообще хоть что-то. Тиньшу чуть было не начал крошить стены в надежде отыскать какую-нибудь тайную комнату. Я уверен, кто-то забрал все сокровища раньше нас. Старик воспылал праведной яростью и сказал: «Нужно поспешить, поймаем их и силой заберем все ценности». От его возвышенной ауры бессмертного уже почти ничего не осталось. Вдруг, опять ничего, а, смотрите, тут кто-то есть. Вот кто украл все сокровища, а ну отдавайте. Зазвучали взволнованные голоса. Около десятка людей взошла по лестнице на 22 этаж. Сперва они разочарованно повздыхали, когда увидели, что и тут ничего нет, но затем заметили Дин Хао и остальных. Глаза новоприбывших жадно загорелись. Судя по тому по их одежкам, эти воины принадлежали к одной фракции. Они были одеты в драгоценную, сияющую броню, держали в руках ценные артефакты и сочились давящей аурой. «Что, вы хотите нас ограбить?» – воскликнул Тиньшу. Его настроение и так было не к черту, а теперь и вовсе опустилось ниже некуда. Его глаза загорелись, зубы заскрипели. Тиньшу посмотрел на них и сказал: «Совсем страх потеряли? Думаете нас ограбить? Вы хоть себе представляете, кто мы такие?» 1. https.ru wikipedia.org wiki.d 0% 92% d 0% b d 1% 81% d 0% b 5% d 0% b c d 1% 8 c d 1% 82% d 1% 80% d 0% b 8% d 0% b 3% d 1% 80% d 0% b 0% d 0% b c d 0% b c. Глава 711. Живьем съем. Мне все равно, кто ты такой, старик, лучше по-хорошему отдай все свои артефакты хранения и проваливай из небесной башни. Тогда я оставлю тебе жизнь, а если не хочешь. Юный воин в драгоценной пурпурной броне с ясным нефритовым лицом усмехнулся. Я тебя проучу, в моих глазах ты не лучше кучки собачьего дерьма, я тебя живьем съем. Не успел его голос затихнуть, как вдруг. Фу. Дин Хао не выдержал и засмеялся. Он сам-то понял, что сказал. Юный воин говорил ужасно напыщенно. Си Юэ тоже схватился за живот и начал заливаться смехом. «Мяу, я не могу. Ты съешь. А ты что, всегда ешь собачье дерьмо, когда оно тебе попадается по дороге? Мяу, ха-ха-ха, какое интересное хобби. Мяу, я сам чем только не питаюсь, но до фекалий еще не опускался. Ты выиграл». Меж тем юный воин в пурпурной броне и сам понял, как оговорился. Его лицо побагровело, он рассвирепел от унижения. «Ах вы, ну ладно, вы у меня получите. Приказывают порубить их на куски, пустите этого толстого серого кота леопарда на мясо». Остальные воины в пурпурной броне ринулись, как стая носорогов. Давление в небесной башне было даже сильнее, чем снаружи. Сильнейшие из этих воинов были на поздних этапах стадии властителя боевых искусств. Однако высвободить свое ци не могли, им приходилось полагаться только на силу собственных тел. И даже так, ринувшись в бой, они создали впечатление, будто ни одна гора не сможет устоять перед их натиском. «Много себе позволяешь, мальчишка. Тиньшу топнул и сказал: «Ну все, тебе конец». Затем старик резко спрятался за Динхая и толкнул его вперед. «Защитник Дао, вперед, забери у них все ценности». Динхая лишился слов. Юноша достал гигантский меч, владение небес. Десятиметровый клинок просвистел по небу. Воинов, что на него бежали, отбросило как после удара молотом. Затем Динхая исчез, а уже в следующую секунду оказался прямо перед их главным. Юноша горизонтально взмахнул мечом. Бум! Высокомерный юный мастер отлетел назад. Динхая кинулся за ним. Стоило парню с ясным как нефрит лицом удариться о землю, как острие владения небес уперлось ему прямо в горло. Динхая холодно сказал: «Отдавай все свои артефакты хранения, а не то прирежу». «Ах ты!» Юноша разозлился и закашлял кровью. Злобно уставившись на Динхая, он воскликнул: «Как ты смеешь меня грабить? Ты знаешь, кто я такой?» «Серьезно?» Он серьезно сказал это. «В этом парне есть хоть капля оригинальности? Вторичные идиоты совсем страха не знают». Динхая надавил ему на шею лезвием владения небес и холодно произнес: «Мне все равно, я всего лишь Дао защитник, твоя жизнь в руках моего нанимателя. Советую тебе быть послушным и отдать все сокровища, тогда ты останешься в живых. Если после вздумаешь отомстить, обращайся к этому седому старику. Еще немного и меч бы проткнул его шею». Динхая сделал этот клинок из костей огромных монстров специально, чтобы использовать его во время трансформации короля людей в облике белой демонической гориллы. У него не было острия, однако впечатление он производил немалое. Когда перед ним возникло такое ужасное оружие, юноша в пурпурной броне так испугался, что больше не смел пререкаться. В итоге он добровольно передал все артефакты хранения и ценности. Остальных воинов обобрал Тиньшу. «Хаэм, неплохо, неплохо». Старик умело разбил печати, наложенные на их артефакты хранения, и начал доставать всевозможные ценности. Сокровища, артефакты, божественные материалы, травы, техники и рецепты пилюли. Воины в пурпурной броне оказались баснословно богаты. Они явно были родом из какой-то большой фракции, в противном случае у них бы не было столько сокровищ. Некоторые заинтересовали даже Динхая. «Ха-ха-ха, отлично, самое то, чтобы ублажить мою душевную травму». Тиньшу без капли стыда переложил все ценности в свое артефакт хранения. Естественно, Сеюэ не мог ему этого позволить. Кот выпустил из своих пушистых лапок острейшие когти, посмотрел на Тиньшу и свистнул. Черная собачка как по команде залаяла и укусила старика за ногу. «А, чего тебе? А ну отпусти, ой, больно, больно. Взрослые используют рот, чтобы говорить, а не кусаться, я сказал опусти. Может, разделим все поровну?» Тиньшу затряс ногой. В итоге старик скривился и пошел на компромисс. Сокровища поделили на три равные части: его собственную, часть Сеюэ и часть черного щенка. «Ха-ха-ха, ну мы пошли, спасибо за ценности. Если у вас когда-нибудь снова будет излишек сокровищ, обращайтесь, мы с радостью вас от них избавим. Ха-ха-ха-ха», рассмеявшись, сказал Тиньшу. На колкие слова старик не скупился. Сеюэ тоже весело попрощался с воинами в пурпурной броне, взял своего младшего, черного щенка, белую тигрицу, тигрят и отправился вверх по лестнице. Меж тем юный воин с чистым как нефрит лицом пристально следил за тем, как Динхая и остальные исчезают в лестничном проеме. В какой-то момент в глазах воина мелькнул жестокий блеск. Юноша был словно змей, показавший свои ядовитые клыки. «Что это за ублюдки? Как они посмели меня ограбить?» Слуги помогли ему подняться на ноги, после чего юноша злобно воскликнул: «Я, Цзисюн, так этого не оставлю, я клянусь именем секты Великого Пурпура, что разорву их на куски». «Не гневайтесь, юный мастер», сказал один из воинов секты Великого Пурпура. «Эти двое в небесной башне, а значит, им некуда бежать. Когда сильнейшие воины нашей секты раздобудут все сокровища с верхних этажей, вам всего лишь нужно будет отдать приказы этим злодеям, какими бы дерзкими они ни были, настанет конец. Они пожалеют, что посмели вас ограбить». Цзисюн кивнул, его взгляд стал еще жестче. Хорошее настроение Тиньшу продержалось недолго. Он и остальные полдня взбирались на башню, преодолели множество этажей, но так ничего и не нашли. Чем выше они поднимались, тем сильнее становилась давящая сила. В какой-то момент Динхая уже не мог использовать Ци Небесного Льда из своего нижнего дантеня. Даже властитель боевых искусств не смог бы продемонстрировать в таких условиях силу выше перинатальной стадии. «Я найду мерзавца, что ободрал всю башню, найду и заставлю его заплатить», — заявил крайне раздраженный Тиньшу. Для него не было ничего трагичнее, чем войти в легендарную сокровищницу и обнаружить, что кто-то разворовал ее раньше него. Каждый раз, когда перед стариком представал абсолютно пустой этаж, Тиньшу чуть не валился с ног, его глаза покраснели. Он напоминал кролика, у которого забрали морковку. Дин Хаэ же оставался спокоен. Так называемый божественный клад его не особо привлекал. С тех пор, как юноша прошелся по полю боя сотню святых, у него не было никакого недостатка в материалах и божественных травах. В священный божественный храм он пришел в первую очередь за тем, чтобы сразиться с другими сильными воинами, а заодно поискать кого-нибудь из южного региона, кто бы мог знать о его сестре, Дин Кэ. Поэтому то, что небесную башню уже кто-то разграбил, его особенно не тревожило. Так дальше нельзя, нужно ускориться, а не то мы не найдем даже разбитой чашки, не говоря уже о трех божественных артефактах. В Тиньшу разгорелся азарт. Прошло еще полчаса. Проклятье, и тут пусто. Не могли оставить старику хоть разбитую чашку, и здесь пусто. Ну я вам покажу. И тут все обчистили. 89 и краткий этаж, небеса, пожалуйста, пусть хоть тут что-нибудь найдется. Тоже пусто. 93 и краткое. Пусто, с каких пор могущественные мастера ведут себя как проклятые жадные крысы. 94 и краткое. О, пусто. 95. Пусто. Или нет, небеса, может мне все это снится? Спустя очень продолжительную череду разочарований Тиньшу стал вести себя предельно отрешенно. Взойдя на 95 и краткое этаж, он сперва подумал, что и тут ничего нет, как вдруг кое-что таки заметил. Тиньшу чуть не подпрыгнул. К сожалению, нашел он не сокровища, а около сотни палаток. Среди собравшихся воинов было множество демонов. Атмосфера на 95-м этаже была крайне напряженной. Витал запах крови. На земле растекались кровавые ручейки. Около десятка трупов лежало у лестницы к 96-му этажу. Выглядели они очень жалко, их ограбили, а затем разодрали на куски. Присутствовали в том числе и воины из центрального и южного региона. Все они стояли в небольших группах порознь друг от друг. Атмосфера была далеко не дружелюбной. Первоначальная радость Тиньшу тут же развеялась. В следующую секунду из лестничного проема показались Дин Хаэ и Си Юэ. «Свежее мясо», — сказал кто-то из толпы. Взгляд Дин Хаэ прошелся по собравшимся. На него смотрели с откровенной враждебностью. Многие демоны из-за давления небесной башни были вынуждены вернуться в свои животные формы. Выглядели они очень своеобразно, чем-то даже гротескно. Дин Хаэ еще никогда не видел столько всевозможных монстров. Глава 712. Стражи. Дин Хаэ не ожидал встретить стольких мастеров обеих рас. Несмотря на то, что атмосфера была крайне напряженной, открытое противостояние до сих пор не началось. Скорее обе стороны конфликта напоминали соперников на турнире. Прибытие Дин Хаэ и Тиньшу привлекло некоторое внимание, однако ни один взгляд долго на них не задержался. Все собравшиеся пристально смотрели на спиральную лестницу до 96-го этажа. Дин Хаэ тоже перевел на нее взгляд и увидел на ступеньках две фигуры. Одной из них был воинов человеческой расы. Вокруг него вихрился черный туман, судя по всему, какой-то защитный артефакт. Воин этот не был ни высоким, ни особенно низким, однако крайне мускулистым, будто каменная статуя. Его длинные, черные волосы спадали за спину, будто водопад. Он был предельно спокоен. Выглядел воин где-то на 30. Прямо перед ним парили длинные красные мечи, будто бы сделанные из крови. Их аура пугала. Лицо мужчины было угловым, глаза блестели как молнии. Перед ним лежало несколько мертвых демонов. Однако еще чуть дальше стоял могущественный демон. Его тело было человеческим, а голова волчьей. Шерсть у него на голове блестела черным блеском и напоминал стальные иголки. Волчьи глаза походили на кровавые бассейны. Вокруг него было множество изуродованных человеческим тел. В когтях волк сжимал чью-то руку, из которой капала кровь. Всего вокруг него было 3 дюжины погибших воинов человеческой расы. Все они напоминали разодранные чучела. Пугающий волк посмотрел на Дин Хаэ и Тиньшу. Красные глаза волка выражали явную провокацию. Он поднял кровоточащую руку и надкусил ее. Все демоны и люди на 95-м этаже стояли вокруг волка и воина с угловатым лицом. Они смотрели на них с опасной, но уходить явно не собирались. «Что тут происходит?» — мысленно спросил Дин Хаэ. В ту же секунду: «Раз я уже дошел до сюда, уходить точно не собираюсь. Настоящий воин, даже когда на кону его жизнь, всегда стремится вперед, несмотря на любые преграды. Властитель Черный Волк, если то угодно небесам, «Я готов с тобой сразиться!» — раздался громкий крик. Из толпы показался рослый воин, вооруженный двумя фиолетовыми молотами, огромными как горы. Замахнувшись, он кинулся на волка, поедающего человеческие конечности. Молоты воина оказались ценным сокровищем. Из них засочился и заблокировал окружающее пространство густой фиолетовый туман. Хе-хе-хе-хе. А вот и следующее блюдо. Еда сама прыгает мне в пасть. Властитель черный волк усмехнулся и вытер кровь у краешка пасти. Красные глаза демона засияли жестоким блеском. Волк даже не обратил внимания на два приближающиеся молота. Рослый воин приподнял в предвкушении триумфа губы, когда увидел, что его оружие вот-вот соприкоснемся с демоном, но уже в следующую секунду. Арх! Демон-властитель черный волк поднял голову, зарычал и вдруг будто испарился. В следующую секунду он появился прямо в небе. Волчий коготь молнией пырнул вперед, вонзился в нежную плоть и прошел через грудь и спину рослого воина. В какой-то момент в когтях воина оказалось ярко-красное, горячее сердце. Нет ничего вкуснее человеческого сердца, хе-хе-хе-хе. Властитель черный волк пугающе усмехнулся, вытянул из мужчины руку и закинул все еще трепещущее сердце себе в пасть. Вокруг его рта разлилась кровь. Рослый воин нежно свалился на землю. В глазах Дин Хао промелькнул огонек. Техники черного волка были немыслимо жестоки. Вонзив руку в тело воина, он немедленно сжег его духовное сознание. Именно поэтому тот и погиб. Обычно, чтобы убить властителя боевых искусств, просто вырваться сердце недостаточно. Властитель черный волк пугающе усмехнулся. Подняв ногу, он откинул труп в кучу прочих, после чего прошелся взглядом по всем собравшимся воинам человеческой расы. Его волчья морда искривилась в пугающей усмешке. Славно, как же славно. Давно не выпадало мне шанса вырезать столько людишек. Плоть воинов лучше любых божественных пилюль, сколько в ней энергии, ха-ха. Все воины яростно на него уставились. Однако выйти на ринг не посмел ни один. Меж тем из лагеря демонов показался еще один монстр с волчьей головой. Он подошел к черноволосому воину с угловатым лицом, рассмеялся и сказал: «Согласно порядкам, установленным великими мастерами, если я смогу тебя одолеть, Лутиньхуа, или продержусь в бою 10 ударов, мне позволено взойти на 96-й краткий этаж. Так вот, а что будет, если я тебя убью? Можешь попробовать». Воин с угловатым лицом по имени Лутиньхуа усмехнулся. «Ха-ха-ха, отлично, в таком случае давай-ка я посмотрю, насколько ты силен, прославленный клинок сгустившейся крови». Демон рассмеялся. Вдруг все его тело покрылось шерстью, блестящей как черная сталь. Он превратился в гигантского волка и разразился кровожадной аурой. «Давай, может, если я прирежу щенка, большой волк поймет, что нельзя безнаказанно убивать воинов человеческой расы». Глаза Лутиньшу засияли убийственным намерением. Он принялся водить пальцами по воздуху. Два красных клинка, что парили перед ним, задрожали. «Зе-зе-зе-зе-зе-зе», после чего ярко загорелись. Воины человеческой расы тут же загремели овациями. В красных глазах властителя черного волка промелькнул холодный блеск. Лутиньхуа явно имел в виду его. Этот волк и правду был членом его семьи. К этому времени Дин Хао уже начал понимать, что же здесь происходит. Судя по всему, Лутиньхуа и властителя черного волка назначили сторожить проход на 96-й краткий этаж божественной башни. Чтобы пройти дальше, воину человеческой расы нужно было либо одолеть властителя черного волка, либо выдержать от него 10 ударов. Ту же роль исполнял Лутиньхуа, но для демонов. Судя по всему, такой порядок учредили сильнейшие воины обеих рас. Но в чем смысл делать такие правила? Неужели сами великие мастера чем-то заняты? Судя по всем тем трупам, что усеивали землю, еще недавно здесь происходило жестокое противостояние. Полегло примерно 50 властителей. Пока Дин Хао размышлял о ситуации, битва уже закончилась. Лутиньхуа, клинок сгустившейся крови, действительно был очень силен. Его сияющий красный меч без особого труда подавлял атаки черного волка. На когтях зверя появилось два глубоких, аж до костей, пореза. И все же волк смог выдержать положенные 10 ударов и получил право взойти на 96-й краткий этаж. «Ха-ха, Лутиньхуа, я знаю, как ты хочешь убить меня, чтобы отомстить за смерть представителей своей расы. Жаль, но у тебя ничего не вышло. Можешь, если бы ты был хоть капельку сильнее». Волк засмеялся. Лутиньхуа ничего ему не ответил. В его глазах, скрытых неряшливыми черными волосами, мелькнул яркий блеск. Было видно, с какой силой он сдерживает убийственное намерение. «Ха-ха-ха, отлично, отлично». Меж тем властитель Черный Волк тоже засмеялся, после чего взял из лужи крови труп одного из воинов и кинул его другому волку. «Не трать время, кузен, полечись и направляйся на 96-й краткий этаж». Волк поймал труп, рассмеялся и вонзил в него клыки. Полетели брызги крови. Волк поглотил труп с помощью своего демоническим ци. В следующую секунду его раны стали закрываться на глазах. Прочие воины человеческой расы заскрипели зубами от злости. К сожалению, властитель Черный Волк был слишком силен. Столько воинов уже угодило ему в пасть. Никто из присутствующих не мог с уверенностью сказать, что сможет его победить. «Ха-ха, спасибо, кузен». Другой волк подошел к нему, взял кулак в ладони и, выражая благодарность, поклонился. При этом он с явной провокацией поглядывал на воинов человеческой расы. Наконец волк устремился на лестницу к 96-му этажу. Но вдруг, стой, откуда-то из отдаленного края этажа раздался голос. Из толпы медленно показался одетый в черную броню Динхао. «Хочешь бросить мне вызов, мальчишка?» Властитель Черный Волк посмотрел на Динхао. «Вызов? Нет». Юноша слегка усмехнулся. «Хочу прирезать две шавки». «Аф-аф-аф». Черный щенок недовольно залаял. Если бы на месте Динхао был Тиньшу, он уже укусил его за ногу. «КХМ, то есть вырезать волчью шайку», — поправился Динхао. Черный щенок довольно замолчал. «Совсем страх потерял, я тебя на куски разорву», — разозлился властитель Черный Волк. В его завораживающих красных глазах мелькнул пугающий блеск. Из зубастой пасти повеяло кровью. Волк злобно заулыбался. В ту же секунду на Динхао посмотрели все воины человеческой расы. Неужто явился настоящий мастер? Неужто пришло время волку заплатить за свои злодейства? К сожалению, люди быстро разочаровались. В Динхао не было ни капли могучей ауры, присущей великим воинам. Наоборот, его ци было таким слабым, что в результате давления будто бы сжалось внутри его дантеня. Циркулировать оно не могло. Кроме того, Динхао был одет в самую простую броню из черной стали. Настоящий мастер никогда бы на себя такое не напялил. В таком расхаживали только третьесортные наемники. Разве что его высота, почти 2 метра, и мощное тело производили какое-никакое впечатление. Он был физически силен, но без толики ума и таланта. С чего такой воин вышел на бой против Черного Волка? Жизнь, что ли, разлюбил? Как будто человеческая раса перенесла за сегодня недостаточно позора. Какой глупец. Глава 713. Нынешняя сила демонической сабли. Младший, всегда нужно браться за вещи в меру своих сил. Нельзя, чтобы тебя ослепляли эмоции. Стражник от человеческой расы, Лу Тиньшу, все время молчавший, вдруг посмотрел на Динхао и покачал головой. Он явно не ставил на победу юноши, но решил предостеречь его как представителя своей расы. «Я просто хочу зарезать волчью стайку, тут никакие силы не нужны». Динхао подошел к властителю Черному Волку.